Михаил Кольцов. Правда, 33-й год. Серия фельетонов. Иван Вадимович. Человек на уровне. Иван Вадимович хоронит товарища. Тише, тише. Тише. Пойдемте немного тише. У меня тесные ботинки, а топать придется далеко. Да, да, печально, печально. Еще первого числа мы с ним сидели на комиссии по себестоимости. Он нервничал перед докладом и как обрадовался, что хорошо сошло. Не знал бедняга, что его ждет через 2 недели. А кто это там впереди у гроба? Кондаков? А он здесь, подождите, он здесь как, от президиума или персонально? Я знаком с ним только по телефону, лично никогда не видел. Молод, однако, да, в таком возрасте быть членом президиума, это, знаете ли, вообще в последнее время поперла какая-то совершенно новая публика. Неведомые люди. Говорят, из партийного аппарата много переводят на хозяйственную работу. Может, он и вовремя умер. С кем трение? Со мной? Да вы что? Я был просто потрясен его смертью. Кто это вам сказал? Кондаков? Перестань. Я знаю, знаю. Знает, кто вам сказал. Не отпирайтесь. Придется с ним поговорить. В крематории? Нет, уже 3-й раз. Один раз у нас сотрудник умер, потом на похоронах Петра Ильича. А вас разве тогда не было? Да вы что, шикарные похороны были. Масса народу, венки, знамена, представители президиума. Ну, ему-то самому, конечно, уже ничего. Он этого уже не видел. Нет, на мои столько не придут. Хотя как организовать? Много, значит, зависит от отношения товарищей. Да. А в подвал к печам в это окошечко? Вы не ходили смотреть? Я тоже не. Что за картина? Говорят, труп корчится. Жену одного ответственного работника какие-то дураки уговорили туда взглянуть. Полюбоваться, так сказать, на мужа. Ну, идиоты. Конечно, обморок. Я свою жену принципиально на какие похороны не беру. Это не для женщины. Тем более, у меня отец пожилой. Это сестра его жены. На, красивая баба. А у него муж в торгпредстве работает, что-то в этом духе. Поэтому так одета. Кстати, напомнит он рассказать анекдот, как к Калинину пришло 2 еврея. Контрреволюционно, но очень смешно. Нет, сейчас неудобно. Нет, перестань. На обратном пути. Да, печально, печально, да. У него было расширение сердца, он не берегся его, да, я его отлично понимаю. Нет, у меня ничего такого нет. Просто в разгар вечера начинают неожиданно чесаться руки. Однажды в театре началось. С половины действия пришлось уйти. Я спрашиваю профессора Сигаловича, что мне делать? Как быть? Он говорит, старайтесь не чесаться. Это чисто нервное. Я же не о себе, у меня на плечах огромное учреждение. Я частица чего-то. Я спрашиваю, какую диету соблюдать, что есть, чего не есть. Он говорит, не имеет значения. Для них ничего не имеет значения. Есть 2 бездарных профессии. Это врачи и аркаисты. Да. На его место не знаю. Не знаю. Официально не знаю. Но строго секретно могу сказать. Свинтянский. Да, я даже вляпался немножко. Поздравлял Мятникова с новым назначением, а он не отвергал. Все кивал и улыбался. Кивал и улыбался. Последний момент, все перевернулось. Да, да. Что вы завтра делаете вечером? Приходите к нам. Так ничего особенного не будет. Мы новоселье не устраиваем. Будет что-то вроде полуновоселья. Было назначено на сегодня, но из-за похорон отменили. Все, сболтнет кто-нибудь, скажет. Нашли время пьянку устраивать. Можно прийти попозже, будут все свои. Да. Нет, ботинки мне сегодня доконают. Знаете что? Давайте отстанем. У меня там сзади машина. Мы посидим, отдохнем. А перед самым крематорием опять бодро зашагаем. Ну куда же вы, все пошли? Давай, Петр Ильич, это ты всему виновник. Мне рано вставать. В конце концов, отправили бы Петра Ильича спать, а сами посидели бы еще. Иван Владимирович принимает гостей. Что? Закуски можно еще достать. Чайку разогреть, обраша дюрсо. Две бутылочки осталось, вот только рябиновая вся. Это Никита постарался. Ох, Никитка, а, на работе такой суровый, а здесь как стал нежно за рябиновкой-то ухаживать. Вот оно где, комсомольская-то энергия. Ой, Никитушка, не смущайся, чудачок, так и нужно. Решительно и напролом. Посмотрим, пальтецо разыщу, очень даже стоит. Мы ваши хозяевы, вы наши гости. Аня, Анюта, Илья Григорьевич с тобой прощается. Аня, Анна Николаевна, что, она умоталась? Да что вы. Анна Николаевна, человек боевой, жинка наять. Ее так просто не измотаешь. А вот давайте пари держать. Приходите каждый день. Анна Николаевна вас напоит, накормит, приласкает. Аня, перестань. Я в переносном смысле. Добродетель твоя вне подозрений. Однако чего тебе Журтунов в уголочке шептал? Водки просил? Журтунов! Признавайся! Чего требовал от моей законной супруги? Пришел в гости. Воспользовался доверием хозяев и супругу соблазнил. Нет, серьезно, дорогу теперь знаете. Приходите. Для Никитушки мы сюда в запасе рябиновую держать будем, да. А я Григорьевич, Антон Фридрихович. Всего, если там дверь закрыта, постучите направо нашему Церберу. Всего, пока! Как это люди не понимают, что пора уходить? Хорошо, и я, Григорьевич, догадался увести всю эту ораву. Давай спать ложиться. Я им хочу завтра назло на работу пораньше приехать. По-моему, ничего получилось, да? Ты была права. Я все боялся, что закуски не хватит, да. Вот пирамовы. Сделали очень хитро. Но ему 40-летие. Пирамиха. Накупила на рынке свиных копыт, рогов, всякого дерьма. В умывальных тазах приготовили обыкновенный холодец. Всем очень понравилось. Как тебе понравился этот щенок, Никитка? Заблевал сукин сын весь коридор. С непривычки. Что значит, зачем его было звать, Аня? У тебя никакого политического чутья. Никитка – секретарь комсомольской ячейки. Да это он трепал насчет семейственности. Пусть теперь вякнет. Да. Поэтому позвал и Жертунова, и Карасевича. Сволочь Карасевич. Пришел, как будто одолжение сделал. А потом увидел, что Свинцянский здесь. И сразу растаял. Ох, люди. Пусть Дуняша убирает со стола. Что у нее за привычка, Аня? Таскать у людей из-под носа тарелки. Он еще не поел, она уже хватит. Он не поел, она уже хватит. И потом, что там твоя мать шептала Жертунову? Ну, что она ему шептала? Ну, Аня, я ведь 1000 раз говорил. Пусть не разговаривает с гостями. Пусть молчит. Или пусть уходит ночевать к Наде. Что она ему говорила? Как было раньше? Как раньше принимали? Твоими люди все понимают в переносном смысле. Он будет тебе кивать и улыбаться, а потом тук-тук насчет мещанского окружения. Не будем спорить, это старо как миру. Ты заметила, как Петр Ильич пихал мандарины в карман? Мне было просто смешно. А потом Свинцянскому захотелось мандаринок, и их не было. А так зовешь людей, зовешь по-товарищески от всей души, а они мандарины прут, как в каком-нибудь кооперативе.